Александр Авгур. Дом скорби. Глава первая. Я и мои демоны. Каждую ночь мне снится один и тот же сон, в котором я вижу себя откуда-то сверху. Я, другой, лежу на холодном асфальте, а мне на лицо падает первый снег. Из раскрытых губ от последнего выдоха поднимается еле заметный пар. Из носа течет кровь. Губа разбита, и мне кажется, что я, который внизу, уже мертв. Мои уже стеклянные глаза смотрят на звезды, но не видят их. Каждое утро я просыпаюсь в холодном поту и говорю себе: «Не сегодня. Я умру не сегодня». Я часто рассказываю об этом Софии. Она улыбается и называет меня болваном. Мы живем вместе. В нашей квартире на третьем этаже стандартной пятиэтажки. Уже почти год. И практически привыкли друг к другу. Она частенько флиртует со мной, и вполне возможно, в другой жизни у нас бы что-то получилось. Но ее перерезанное горло меня смущает. Она ходит по нашей трехкомнатной квартире, и из ее раны льется кровь. День за днем, пропитывая белую полупрозрачную ночнушку, сквозь которую можно разглядеть почти идеальное тело. Но в этот грязный, дождливый октябрь я хочу попрощаться с этим мертвым телом навсегда. У меня есть дурацкая привычка. Часто в обед перед работой я подхожу к окну, курю и смотрю на здание, которое находится за моим домом, через дорогу на расстоянии 50 метров. В народе его называют «домом скорби». Это такая небольшая одноэтажная постройка, где отпевают умерших. «Ром, тебе не кажется это немного странным, вот так пялиться на мертвецов?» — спросила София в тот момент, когда я направил свой взгляд на похоронную процессию и четырех мужчин, идущих впереди и несущих стандартный деревянный гроб, обитый красным бархатом. «Нет, я же смотрю на тебя каждый день», — ответил я, не поворачиваясь. «Это разные вещи», — продолжила она. «Там настоящий синюшный мужик, который воняет смесью ароматов скисшей рыбы и блевоты». «Запах гниения?» — спросил я. «Может быть. Но этого синюшного типа сегодня закопают, а ты будешь маячить перед глазами целую вечность. Кстати, ты знаешь, какая должна быть глубина могилы?» «Мне незачем это знать», — отрезала София. «Могилу роют не меньше 1,5 метра и не более 2 метра с хвостиком», — ответил я на свой же вопрос. «Для того, чтобы трупный яд не попадал в грунтовые воды». «Ром, фу, блин!» — пробурчала София. «Я, конечно, в твоих глазах не самая приятная девушка, с учетом вот этого». Она показала на глубокий порез на своем горле. «Но мне кажется, говорить о разложении глупо и противно». «Возможно», — отвечаю я и тушу сигарету в стеклянной пепельнице. За окном остаются мусорные баки. В одном из них копошится бомж. По дороге идет моя добродушная соседка тетя Люба и машет мне рукой. А через дорогу — дом скорби, который меня уже не пугает. Октябрь выдался мерзким и холодным. София с виду неплохая девушка, красивая, скромная, добрая и по-настоящему человечная. Но самый чистый на вид человек обязательно скрывает в себе кусочек грязи, а кто-то целое кусище. Мне жаль, что ей перерезал горло маньяк-убийца, орудующий в нашем маленьком провинциальном городке. И теперь ее дух вынужден находиться в месте убийства. Ее бывшей квартире, которую я год назад купил в кредит. И в одежде, в которой она была в момент нападения. Довольно сексуальной ночнушке. София — мой личный домовой. Мой собеседник, мой друг и одновременно мое проклятие. До того, как приобрести эту чертову квартиру, я думал о том, где взяла на нее деньги прежняя одинокая хозяйка в свои 27. И уже после того, как я сюда переселился, София открыла мне секрет. В тот день она показала своим дорого наманикюренным пальцем в сторону угла в зале, где кусок ламината слегка отличался по цвету от остальной части пола. Я принес с кухни нож и подцепил этот кусок. Моим глазам открылся тайник. То, что было внутри, меня удивило. София Опарина последние 5 лет перед смертью работала хореографом в одном из местных домов культуры «Звезда» и ставила танцы детям. За ней не было замечено никаких компрометирующих действий, и люди отзывались о молодой женщине крайне положительно. «Она была доброй девушкой, веселой, красивой, целеустремленной. Надо быть наглухо больным ублюдком, чтобы совершить с ней такое», сказала соседка по дому Диана Кискина в интервью местному телеканалу. «Дети ее боготворили, они равнялись на нее, они хотели танцевать, как она. София помогла прикоснуться своему танцевальному коллективу к прекрасному миру искусства», говорилось в статье в дешевой газетенке, освещающей жизнь нашего прогнившего городка. «Она была замкнутой», как-то сказала мне второй хореограф «Звезды» Светлана Михалкова. «Странный, постоянно витала в облаках, но не злой. Этакий маленький ребеночек, который забыл, что ему уже под 30». София Опарина получала зарплату в 15 тысяч рублей, а купила квартиру в новом доме за 2 миллиона с лишним. София была одинока. У нее не было богатого хахаля, способного дарить щедрые подарки. Но у нее была машина за 1 миллион. Она была среднестатистической провинциалкой, но с дорогой одеждой светской львицы. Доходы и расходы как-то не стыковались. «Интересные у тебя игрушки», с ухмылкой на лице сказал я, кивнув на открытый тайник в полу. «У всех свои способы заработка», ответила София, и мне кажется, если бы она была жива, на ее лице появился бы румянец от стеснения. «Интересно, ты эти резиновые пенисы продаешь или сдаешь в аренду? А может, изготавливаешь сама?» Еле сдерживаясь, чтобы не засмеяться, спросил я. «Я их тестирую, Ром. Точнее, тестировала. Никакого криминала», ответила она и улыбнулась. София нашла работу тестировщицы секс-игрушек в интернет-магазине «Русский Экстра Интим», в котором торговали всякими прибамбасами для скрашивания вечеров одиноких дам. С деньгами были проблемы, а вступать в сомнительные пирамиды по сетевому маркетингу она побрезговала. Продавщицей пойти и не решилась, а мысли о работе на одном из двух заводов в городе отмела сразу. «Непыльная работенка», — сквозь смех пошутил я. «Наверное, еще и приятная?» «Не всегда приятная», — игриво ответила София. «Но денег приносило предостаточно». «А как все это проходит?» — поинтересовался я. «Я типа фрилансер. Мне присылают игрушку, которую собираются запустить в продажу. Я ее тестирую, пишу описание, что нравится, что не нравится. Удобна ли она в эксплуатации?» – затараторила София. «Вредна или нет? Короче, описывать надо было ее во всех деталях. А потом отправляла обзор». «А то, что протестировала, оставляла себе?» «Да, если что-то понравилось. То, что не по мне, выбрасывала». А потом София меня немного удивила своей щедростью. «Посмотри на дне тайника», — сказала она. Я достал из-под пола кучу резиновых и металлических игрушек для взрослых разной величины, прежде чем найти на дне толстый конверт с деньгами. «Тут 200 тысяч. Деньги помогут тебе платить кредит за эту квартиру», — сказала София. «О, спасибо», — воскликнул я от неожиданного везения. «Но теперь ты должен мне помочь. У меня есть незаконченное дело», — начала она рассказ. А когда закончила, улыбка полностью сошла с моего лица. «Мне кажется, на меня наложили проклятие», — сказала София. «И, возможно, я знаю, кто это сделал». «Проклятие? Да ты прикалываешься?» — спросил я, сидя на диване. «На дворе 21 век, ты еще скажи тебе...» И тут я осекся. Передо мной стоял призрак молодой женщины с перерезанным горлом. Я, может, и привык к Софии, но отрицать ненормальность ее существования не мог. «Извини», — сказал я. «Продолжай». «Роман», — вновь начала она, — Пару лет назад я встречалась с двумя, так сказать, занятыми мужчинами. Первый был сожителем нашей соседки Дианы Кискиной. «Ого!» – удивился я. «Оказывается, резиновые пенисы не единственный твой секрет». «Ну так вот, Диана Кискина», – продолжила София, ходя из стороны в сторону, – «узнала об этом, устроила мне скандал, но выносить его на широкую публику не решилась. Она привыкла бросать мужчин, но никак не быть брошенной». «Это она тебя прокляла?» «Нет. Она, может, и имеет магическую красоту, поражающую мужиков с первого взгляда, волшебный вареник между ног, неплохие сиськи, но ничем большим не владеет». «Всего-то», — съязвил я и решил скрыть свое знакомство с Кискиной. София улыбнулась. «Еще одним моим несвободным мужчиной был Сергей Капотин. Об этом тоже узнала его жена, и скандал она мне устроила просто вселенского масштаба». «Ты думаешь, это она?» — спросил я. «Думаю, да. Просто произошло столько всего ужасного, что я задумалась о своей безопасности». «Ну, выкладывай». Я устало улыбнулся. «Думаю, ничем новым ты меня не удивишь». «С Сергеем мы познакомились в кафе», — игриво начала София. «Я сидела одна, он подсел, завязался разговор ни о чем. Я в тот момент была одинока и готова к романтике. Он был не красавец, но полон обаяния». «А можно покороче?» – оборвал я. «Короче, мы переспали», – продолжала София. «Мне не понравилось, он и внешне не очень, и в сексе так себе. Сережа бегал за мной пару недель. Я переключилась на Мишу, сожителя Дианы Кискиной. Да и жена Сережи как-то подловила, как он за мной ухаживал, и начался трындец. Анна Капотина, а именно так зовут Рогоноску, сыпала на меня проклятие. Звонила мне на домашний с угрозами, и мне пришлось его отключить. 2 раза под своей дверью я находила мертвых кошек». «Пиздец какой-то», — пробубнил я. «Ну что, Ром, сгоняешь к ней?» «К Анне Капотиной? И что мне ей сказать? Эй, а не ведьма ли ты? Ну-ка, расколдуй мою знакомую, ну эту, которая сдохла год назад. Ну, как сдохла? Да ее маньяк зарезал. А нахрена расколдовать? Ну, так ее призрак стал моим домовым и светит окровавленными сиськами перед моим лицом. Так мне ей и сказать?» «Ром, ну, ты понапридумывал, конечно». София села в кресло. «Ром, давай по чесноку. Я дала тебе 200 штук, и ты должен ответить добром за добро». «Ладно, сейчас только ветровку накину», — нехотя согласился я. «Давай адрес. И что мне нужно сделать?» София дьявольски улыбнулась и театрально произнесла: «Ёбни эту суку!» Конечно, убивать я никого не собирался. Я довольно миролюбивый человек, и единственными моими жертвами были персонажи компьютерной игры «Кредо Ассасина», где ничто не истинно, все дозволено. Но это жизнь, и я хотел всего лишь поболтать с Анной, и не более того. В конце октября темнеет рано, и я, проехав на маршрутной «Газели» с 10 остановок, придя к 6 вечера к панельной пятиэтажке, где жила Капотина, надеялся остаться незамеченным. Просто незачем работнику культуры светить своими щами в местах, где суждено быть скандалу. А в том, что он будет, я был уверен. Дверь в подъезд была открыта. Матерящиеся грузчики, возившиеся рядом с тяжеленным диваном, избавили меня от объяснений перед Анной по домофону. Я зашел в подъезд. Вонь мочи ударила в нос, и я постарался добраться до 4-го этажа как можно быстрее. Дверной звонок был сожжен. Так обычно балуется школота зажигалками. Поэтому я просто постучал, и, наверное, тихо, так как никто открывать мне не собирался. Я постучал сильнее, и как раз собирался уходить, но тут дверь открылась. На пороге стояла неопрятная женщина с испуганными глазами по пятаку. На вид ей было лет 40 с небольшим. Она что-то пыталась сказать, но губы беззвучно открывались и закрывались, как у рыбы. «Здрасте», — неуверенно произнес я. «Я тут... вас зовут Анна?» «Я так и знала!» — запричитала женщина. «И вот ты пришел!» «Простите, а я что-то не очень...» «Ты снился мне каждую ночь!» — закричала она и убежала внутрь квартиры. «Подождите!» Я пошел за ней, как загипнотизированный кролик. «Как понять, ты снился мне каждую ночь?» «Ты каждую ночь убивал меня, сволочь!» — завопила она с балкона, когда я подошел к ней. «Что за пиздец?» — вылетело у меня. Она открыла окно и забралась на подоконник. «Ты приходил ко мне каждую ночь и требовал деньги, а потом убивал. Я не отдамся тебе, даже и не мечтай, чертов ублюдок!» «Что за хуйня тут творится?» Я не мог поверить своим глазам. Я не верил всему, что происходит. «Пакет на столе в комнате, подавись, иди к черту!» Она выпрыгнула из окна. И только после этого ступор улетучился. Я забежал на балкон и посмотрел вниз, туда, куда упала женщина. «Она мертва», — подумал я. «Она мертва, надо бежать». Я начал суетиться на одном месте, не понимая, что делать. Меня трясло, как будто я только что вылез из ледяной проруби. Грудь сдавил панический ужас. «Что за пакет?» Я, как в тумане, забежал в комнату, увидел черный пакет на столе, схватил его и выбежал в подъезд. Добравшись до первого этажа, остановился, прислушался. Тишина. Побежал снова на четвертый и захлопнул дверь суицидницы изнутри. Вспомнив криминальные фильмы, вытер рукавом ветровки дверную ручку в надежде стереть отпечатки пальцев. «А как же квартира?» – подумал я. «Так я ничего там не трогал. Надо выдохнуть. Успокоиться. Все хорошо. Я ни в чем не виноват. Надо съебывать и как можно быстрее». Когда я вышел из подъезда, было уже совсем темно. Рядом никого. Ни одного свидетеля. Ни одного, мать его, гребаного свидетеля. Ни одного. Мне чертовски повезло. До дома я решил дойти пешком. Не хотелось светиться на ближайших остановках. Сердце перестало бешено колотиться. И как только я немного успокоился, решил посмотреть в черный пакет, прихваченный в злополучной квартире, и воспользовался мобильником как фонариком. «Деньги», — произнес я, посмотрев внутрь пакета. «Гребаные тысячи! Сколько же здесь?» На улице было темно, как в жопе трубочиста. Фонари разбиты, а света от окон квартир не хватало, чтобы в полной мере осветить мой путь. Я то и дело спотыкался, идя по раздолбанной дороге, на которую местная администрация положила вместо асфальта большой болт. Город, где я живу, носит дурацкое несклоняемое название Морга. Это третий по значимости город в Мордовии после Саранской Рузаевки. 600 километров от Москвы – это 16 часов на поезде до столицы и целая вечность до цивилизации. А еще имя моего города нигде не используется в названии продуктов местных производителей. Просто никто не захочет покупать колбасу из морга. Переезжая подальше, люди не говорят, что они приехали из морга, а просто из Мордовии. Шутки про морг у местных жителей стали такими бородатыми, что ими можно подметать улицы или вязать из них мочалки. 40 тысяч населения. Русские, мордва и татары. В основном старые дома, построенные еще в конце 50-х, как только заложили фундамент завода химического машиностроения и вокруг него город. Местные аборигены перед своими пятиэтажками разводят цветочные садики, клумбы, а потом украшают их неказистыми пальмами из вырезанных пластиковых бутылок, уродливыми лебедями из покрышек и старыми облезлыми мягкими игрушками, которых жалко выкидывать. И все это великолепие напоминает мне фильм «Кладбище домашних животных» по роману Стивена Кинга. А сзади домов жители разбивают огороды, сажают картошку, морковь, капусту. Короче, не город, а колхоз «Рассвет коммунизма». А вот сзади дома Анны Капотиной выращивали помидору, привязанную к тонким железным арматуринам, устремленным в небо, словно иглы ежа. И когда женщина прыгнула с четвертого этажа, арматурины проткнули ее голову, грудь, живот и ногу. Я смотрел на нее через мгновение после падения, и мне показалось, что тело женщины вздрогнуло пару раз и замерло навечно. Сомнений не было. Больше о своих снах она никому не расскажет. А жаль. Мне бы хотелось узнать, почему ей снился я и почему она подготовила мне деньги. На улице было темно и холодно. До своего дома я добрался почти за 2 часа. София мне не звонила, не беспокоилась. Она же призрак, да и телефона у нее нет. От этой мысли я слегка улыбнулся. «А теперь она пропала навсегда», — сказал я вслух. «Ведь та, кто ее прокляла, мертва. Значит, дух Софии свободен». У подъезда я увидел стоявшую и курившую в гордом одиночестве соседку, Диану Кискину. В желтом свете моргающего фонаря молодая женщина была прекрасна. «Ну, привет», — произнесла она игривым тоном. «Ну, привет», — поздоровался я. «Зайдешь ко мне? В этот холодный вечер совсем не хочется быть одной, да и бутылка вина уже давно залежалась в холодильнике». «Зайду», — спокойно сказал я. «После случившегося сегодня мне тоже не хотелось оставаться одному». Парфюм Дианы манил, дурманил и зазывал вдохнуть его полной грудью, чтобы погрузиться в блаженство. Я не смог устоять. Я помнил, что Диана любит жестко.